Для многих. Начиная от Снольдера, озабоченного позицией Дели, и кончая представителями двух-трех знатных родов, имеющих кое-какие права на престол. Однако я вновь осмелюсь увести ваши мысли на дорожку, ведущую в направлении иного мира. И снольдерская разведка, и мечтающие о троне потомки прежних династий — все это наше, человеческое. Меж тем происшедшее попахивает древним, забытым чернокнижным искусством. Не случайно один из двух придворных магов исчез, а другой, по всему видно, перепуган насмерть. Нынешние наши маги — бледные тени древних. Предсказания погоды, заговоров и покушений, не более того. Здесь постарались на совесть, и безжалостная поступь истории, и некоторые имперские департаменты нас, я бы сказал, очень старательно избавляли от высокого магического искусства, великодушно позволив прозябать кое-где по тихим углам жалким ремесленникам. «Вы полагаете, здесь замешаны мы?» — спросил Сварог прямо. «Не исключаю». «О, разумеется, неофициальные инстанции. Иначе вы-то уж знали бы. Ну, просто частные лица, преследующие частные цели. Хотя, по слухам, в городе еще не перевелись знатоки древнего искусства, так что все возможно». Арталета... Не думаю. Арталета то ли вполне довольная своим нынешним положением, то ли попросту не рискнула бы затевать собственную игру. Я непременно знал бы. Кстати, она довольно косо поглядывает на новую Делию. Возможно, чувствует что-то. И самое печальное, я не могу искать принцессу с помощью своих людей. Кто-то из моих мальчиков непременно работает на конкурентов. Если до кого-нибудь из моих придворных соперников дойдут слухи, ни одна из наших тайных служб, а их в Равене действует 8, не получала приказа искать принцессу, потому что принцесса жива, здорова и находится на прежнем месте. Зато, — он сделал паузу, — зато настоящую Делию, сбиваясь с ног, ищут иностранцы. В определенных кругах наблюдается прямо-таки небывалое оживление. Даже те известные мне агенты сопредельных держав, кого я привык считать спокойными и серьезными людьми, словно рехнулись вдруг и носятся по столице, как угорелые. Знаете, кого они все так старательно ищут? Девушку, как две капли воды, похожую на принцессу Делию. Эту девушку ищут снольдерцы, городцы, гланцы, лоранские шпионы, ганзейцы, даже люди небезызвестного герцога Орка. Такое впечатление, будто известие о происшедшем, оставшись тайной для нас, моментально распространилось среди соседей-соперников. Наши же службы, повторяю, еще ничего не знают обо всей этой суете, хотя через пару дней непременно узнают. Естественная отечественная контора, участвующая в поисках, канцелярия адмирала Амунда. Кто это? Командир синей эскадры. Вероятно, он что-то пронюхал быстрее других. А это довольно удивительно. Последние 5 лет он пребывал в опале, безвылазно сидел у себя в Джетараме и в столицу приезжал всего 3 раза. И тем не менее... Его люди ищут Делию не менее рьяно, чем, ну, допустим, агенты Снольдерского морского бюро. Зрелище призабавное, несмотря на весь трагизм ситуации. Скоро одна половина населения столицы будет спрашивать другую. Вы не видели девушку, как две капли воды, похожую на принцессу Делию? А это обязательно случится, как только весть о странных поисках дойдет до наших милых сыскарей. Во всем этом есть и хорошая сторона. Тогда и у меня будут развязаны руки. Смогу на законном основании бросить на поиски всех своих прохиндеев. Вот только не опоздать бы. Сварог осторожно спросил. «Тысячу раз простите, но вы уверены, что меня не водят за нос? что все именно так и обстоит? Любезный барон, я занял свой нынешний пост 30 лет назад, еще при старом короле.